46. Местные жители, Фоллер насчитал 16 человек, наблюдали за ними из леса. Они становились все смелее и любопытнее. Возможно, понимали, что люди, которые прибыли на истребители, не те люди, которые хотели бы причинить им вред. Тем не менее, они держались на расстоянии. «Против ветра, против ветра», — говорил его двойник, который настаивал, что его зовут 131, согласно номеру на его рубашке. «Следи за своим вектором тяги». Фоллер позволил себе отвлечься, что было не очень хорошо, учитывая, что истребитель выполнял большую часть работы сам. 131 постоянно говорил о возможности столкновения «Харриер», приземлился с двойным ударом. 131 удовлетворенно кивнул. «Все еще коряво, но он делает свою работу. Думаю, ты готов». Довольный собой Фоллер запрыгал вниз по ступенькам. Хотя 131 был скуп на похвалы, вероятно, думал, что Фоллер был дьяволом, Фоллер думал, что он освоил пилотирование довольно быстро. 2 дня, может быть, 30 или 40 посадок, и он будет готов к одинокому полету, по крайней мере, по тому короткому одностороннему маршруту, который он распланировал. Он все еще удивлялся, как быстро 131 согласился научить его летать на истребителе в обмен на свою жизнь. Тот не любил Уго не меньше, чем Фоллера, и надеялся, что они найдут способ убить друг друга. Учитывая, что он и 131 были в сущности одним и тем же человеком, Фоллер надеялся, что причина именно в этом, а не в простой трусости. «Мы готовы. Он говорит, что я справлюсь», — объявил Фоллер, ждавшим у пруда Буре и Мелиссе. Затем перевел взгляд на 131. Тот кивнул. Мелисса встала и вытащила из-за пояса пистолет. «Тогда давайте покончим с этим и будем отправляться». Опустив голову, она двинулась к 131. Клон Фоллера сделал шаг назад. «Эй, что ты делаешь? Я сделаю все, что вы просили». Буря вскочила на ноги. «Стой! Что ты делаешь?» Мелисса продолжала идти. 131 взглянул на Фоллера. Он выглядел так, словно скроется между деревьев. «Подожди!» — сказал Фоллер. Буря схватилась за запястье Мелиссы и потянула ее к себе. «Остановись!» «Что?» — сказала Мелисса. «Ты ведь не собираешься застрелить этого человека?» «Именно это я и планирую». «Нет, ты этого не сделаешь», — проговорила Буря. «Отпусти мою руку», — сказала Мелисса. «У нас был уговор», — воскликнул 131. Фоллер положил руку ему на плечо и вполголоса сказал: «Все в порядке». Из-за кустов появилась Пенни, которая, должно быть, приспичила в туалет. Она остановилась, наблюдая за происходящим. «Опусти пистолет», — сказала Буря Мелиссе. «Мы всего лишь в одном мире от Уго. Если люди Уго его найдут, он может им все рассказать». Мелисса выдернула свою руку. «Это война. Кто-то должен быть взрослым». Когда Мелисса отвернулась, Буря обхватила ее за шею и начала сжимать. «Брось пистолет», — прошипела она. Схватив Бурю за запястье, Мелисса попыталась вырваться. Буря сжимала сильнее, пока Мелисса не поперхнулась. Фоллер решил не вмешиваться. Если бы в захвате была Буря, он бы это сделал, но он подумал, что Мелисса может справиться и сама. Мелисса бросила пистолет. Наступив на него, Буря выпустила соперницу, которая споткнулась и схватилась за горло. «Мы не стреляем людей просто из-за того, что умеем это делать», — сказала Буря. «Я понимаю, мы боремся за нашу жизнь, но в этой борьбе есть грани, которые нельзя переступать». «Эти слова чем-то напоминают те, которые я сказала перед войной», — Мелисса с болью посмотрела на Фоллера. «О, «Я видела, как умирает много людей», — сказала Буря. «Очевидно, недостаточно много», — огрызнулась Мелисса. 47. Фоллер посмотрел на скудный запас продовольствия рядом с истребителем. «Когда он закончится, еду им придется где-то добывать или торговаться с местными жителями». «Как жаль, что я не могу пойти с тобой», — сказала Буря. «Мне тоже», — ответил Фоллер. «На самом деле это было неправдой. Вероятно, это поездка в один конец. Он не хотел, чтобы еще кто-нибудь умер, особенно Буря». Пенни держала набросок, сделанный ею на обратной стороне листа бумаги, которую она нашла в самолете. Это была карта мира Уго. «Если тебе и Мелиссе придется прыгать с парашютом, там не так много мест, куда можно приземляться незамеченным даже ночью. Вдоль этого конца тянется лесная зона. Лучше всего спускаться там», — сказала она, показывая место на карте. «Фоллер, ты не сможешь оставаться незамеченным, если выдашь себя за того, кто убил Питера Сэндовала», — продолжала Пенни. «В том месте дубликаты Сэндовала — отбросы, но ты станешь их королем». «Звучит восхитительно. Может, я и не захочу возвращаться обратно». Пенни проигнорировала саркастическое замечание. «Пока к тебе кто-нибудь не обратится, первым не заговаривай, даже со мной. Когда мы с тобой приземлимся, я буду относиться к тебе как к совершенно незнакомому человеку. Без обид». «Ладно».